Принцип «риск и доходность». Ты когда-нибудь катался на американских горках? Чем выше подъем, тем стремительнее и страшнее спуск. В инвестициях действует очень похожий закон. Чем выше потенциальная доходность, тем выше и риск. Невозможно найти инструмент, который будет приносить 100% годовых без всякого риска. Если кто-то обещает тебе такое, скорее всего, это мошенник. Представь весы. На одной чаше доходность, потенциальная прибыль, на другой — риск, вероятность потерь. Твоя задача как инвестора — найти комфортный для себя баланс. Низкий риск, низкая доходность — это как прогулка в парке. Сюда относятся государственные облигации, ОФЗ и банковские вклады. Ты почти гарантированно получишь свой небольшой доход, но разбогатеть на этом не получится. Твои деньги скорее защищены от инфляции, чем приумножаются. Высокий риск, высокая доходность, а это уже прыжок с парашютом. Акции молодых технологических компаний — криптовалюта. Здесь можно сорвать куш и увеличить вложение в несколько раз, а можно потерять все. Дух захватывает, но со слабыми нервами лучше не лезть. Умеренный риск, умеренная доходность. Золотая середина. Например, фонды, которые вкладывают в акции крупных стабильных компаний. Голубые фишки или портфель, где есть и акции, и облигации. Кейс Насти. Погоня за хайпом. 18-летняя Настя, открыв свой первый брокерский счет, решила вложить 5000 рублей, накопленных с подработок. В соцсетях все гудели про новую компанию, которая производит электросамокаты и вот-вот взлетит, как Тесла. Настя, поддавшись хайпу, хотела вложить все деньги туда. Но ее друг Артем, который уже имел небольшой опыт, посоветовал. «Не торопись. Это очень рискованно. Ты готова, что твои 5000 превратятся в 1000, если что-то пойдет не так?» Настя задумалась. Она поняла, что не готова. В итоге она вложила в эту акцию только 1000 рублей, а остальные 4000 распределила между фондом на акции крупных компаний и надежными облигациями. Акция с самокатами действительно сначала выросла, но потом сильно упала. Настя потеряла 500 рублей, но не все деньги. Этот урок научил ее, что гнаться за сверхприбылью опасно, а баланс — это ключ к будущему успеху. Твой личный баланс риска и доходности зависит от многих факторов — возраста, финансовых целей, характера. Если ты копишь на что-то важное и не готов терять деньги, твой выбор — более консервативные инструменты. Если у тебя есть свободные деньги и ты хочешь попробовать поймать волну роста, можно добавить в портфель что-то более рискованное. Главное — делать это осознанно. Но как еще можно снизить риски, не отказываясь от потенциальной прибыли? Для этого существует золотое правило инвестора.